Мыли едину. Мыло пол, с тряпки шел пар. Мать, когда уезжала, сказала только «холодильник размораживай» вместо важных слов любви. Волосы истончились, стали